Надежная опора в преодолении кризиса. Наиболее типичными проблемами, сопутствующими психологическому кризису, являются следующие. Суженный, часто панический взгляд на проблему. Невозможность увидеть пути решения проблемы и планировать будущее в целом. Постоянный страх, тревога. Навязчивые мысли, депрессия. Бессонница, отчаяние. Одиночество, чувство вины, психосоматические заболевания и прочее. Человек погружается в болото кризиса. Попытки заглушить страх алкоголем, навязчивые мысли подавить разгулом, бессонницу вылечить кофейно-сигаретными диетами приводят к дальнейшему ухудшению физического и психологического состояния. Попытка преодолеть одиночество толкает на рискованные знакомства, которые наносят новую травму. Причем часто страдающий ощущает, что чем больше он пытается выбраться из кризисного состояния, то тем глубже его засасывает. Нередко это приводит к отчаянию или даже нежеланию жить. Почему же так происходит? Собственно, решение очевидно. Когда хочешь вылезти из болота, надо опереться на что-то твердое и надежное. А просто вытаскивать то одну, то вторую ногу без точки опоры бессмысленно. Найти опору – это еще не значит спастись окончательно, но это первый реальный шаг к спасению. Без опоры спасение вообще невозможно. Точек опоры немало, но в этой статье я хочу рассказать только об одной из них, в эффективности которой я и мои коллеги-психологи в своей работе убеждались сотни раз. И ни разу я не встречал человека, который, найдя эту точку, пожалел бы об этом. Что же это? Добрые дела и милостыня. Часто, когда приходит беда, человек начинает терять чувство самоуважения. На самом деле это не так плохо, если бы мы учились смиряться и разумно снижать уровень притязаний, оценивая себя реально. Но мы этого не умеем. И поэтому потеря самоуважения приводит нас в отчаяние. Многие дамские журналы, а также некоторые горе-психологи, дают в таком случае безответственные советы, которые приводят к ухудшению состояния и тяжелым последствиям. Советы примерно такие. Первое. Забудь травму, человека, ситуацию и тому подобное. А как ее забыть? Травма постоянно сверлит мозг, требует эмоционального ответа, одновременно истощая психологические ресурсы. Естественно, одного желания мало, чтобы ее забыть. Так легко она не отпустит. Но можно переключить себя на помощь другим людям. Думать о них, сострадать им. Во-первых, помощь другим отнимает время от собственного страдания и утомительного пережевывания потери. Во-вторых, тут происходит феномен, который сформулирован в пословице «клин клином вышибает». Клин, застрявший в вашем сознании, вы можете выбить клином сострадания и реальной помощи другим людям. Второе. Развлекись, отвлекись. Это настолько же безумный и неэффективный совет, насколько часто встречающийся. По-другому этот совет можно сформулировать так. Забудься, уйди временно от реальности. А что потом? Все равно происходит возвращение в реальность, и оно переживается еще острее. Я бы сравнил это возвращение в реальность с похмельем. Человек, придя в нормальное состояние, понимает, что попытка ухода от действительности была тщетной. Проблема никуда не делась. Но, кроме того, он бессмысленно потратил время. Как отвлечь себя от тягостной действительности, но со смыслом? Опять же, делать добрые дела. Утверждаю, что ни один человек не сможет сказать, что он зря провел время, бескорыстно помогая другим. В отличие от того, кто просто сделал попытку временно убежать от себя. Третье. Поднимите свою самооценку. Предлагается вставать перед зеркалом и говорить себе о том, какая вы распрекрасная, красивая, умная и успешная. То есть искусственно внушать это себе. И действительно, многие встают и внушают. И получается. А к чему это приводит? А приводит это к тому, чтобы самооценка повышается, часто необоснованно. Уровень притязаний растет, а в реальности ничего не меняется. То есть планка поднялась. А прыгать выше вы из-за этого не стали. Наоборот, убедив себя в том, что вы такая замечательная, еще труднее будет ответить на вопрос. Если я такая замечательная, самая лучшая, то почему же мне сделали больно? Почему меня не оценили? Получается еще большее несоответствие между уровнем притязаний и реальностью. Кризис усугубляется. Четвертое. Сделайте новую прическу, поменяйте имидж. Я ничего против таких занятий не имею, но решить принципиально ситуацию они не могут. Здесь опять речь идет о повышении самооценки, только с другой стороны. Но возникает вопрос, а кто меня в новом имидже оценит? Мне же нужно, чтобы оценил он, а не каждый встречный поперечный. А он все равно не оценивает. Эффекта не получается. Или наоборот, получается, но с обратным знаком. После того, как столь много сделано для собственного украшения, создания нового имиджа, тот, для кого это сделано, не оценит эти труды. Возможно, для себя это и становится приятным, но принципиально не способствует выходу из кризиса. Это поверхностная мера, которая может принести только временное облегчение. Что же делать? Как поднять самооценку и при этом получить помощь? Надо просто не надувать этот воздушный шарик самоуважения искусственно, а получить реальное, имеющее основание уважения от других людей. Сделать это несложно. Вокруг нас всегда есть люди, которым нужна помощь. Это могут быть старики, больные, дети, многодетные семьи и прочее. Это могут быть люди, попавшие в еще более тяжелую ситуацию, чем мы сами. Помогать можно по-разному. Молиться и утешать тех, кому плохо. Трудиться в организациях и фондах, оказывающих поддержку обездоленным и нуждающимся. Материально помогать проектам и конкретным людям. Добрые дела должны делаться регулярно, они должны совершаться без желания получить в ответ благодарность. С осознанием того, как мало мы делаем. Ведь известно, эти люди проживут и без нас. А вот нам без возможности помочь им будет очень плохо. Также очень хорошо, если ради доброго дела вы отнимаете что-то от самого себя или совершаете над собой усилия. Например, пожертвуете деньги, которые планировали использовать на себя. Или преодолеете брезгливость, или победите свое «не могу» и начнете делать что-то, чего раньше не хотели, не умели. Не обманывайте себя. Отдать дедум одежду, которую вы хотели выбросить, или подать нищему 10 рублей – это вовсе не те добрые дела, о которых мы говорим. Участвуя в добрых делах, вы, безусловно, получите благодарность и уважение. Причем это будет настоящая благодарность и настоящее уважение. Даже если об этом никто вам и не скажет, вы все равно будете знать, что вы сделали много хорошего, благородного, действительно нужного. Это неминуемо повысит вашу истинную самооценку, причем гораздо лучше и основательнее, чем следование тем советам, о которых я написал выше. Хотелось бы сказать о том, что не стоит помогать другим только с той целью, чтобы получить что-то для себя. Постарайтесь помогать другим просто ради них. Делайте добро ради самого добра. Добро метафизично. Оно возвращается, когда его не ждешь, причем совершенно удивительным образом, оттуда, откуда ожидать не можешь. Добро не пропадает и не исчезает. Когда его отдаешь, оно приходит к тебе. Делая добро, мы непостижимым образом становимся добрее сами. Увидев, что есть люди, которым еще хуже, чем ему, человек часто переосмысливает свои проблемы. К нему приходит реальное понимание собственного положения. Поднявшись над ситуацией, человек часто может увидеть эффективные пути ее преодоления. А посмотреть на ситуацию со стороны нам помогает помощь другим, заставляющая нас отвлекаться от своего «я». Все знают, что очень часто человек, переживающий кризис, начинает испытывать недоверие к другим людям. Это естественно. Если мы получаем травму, то страх получить ее опять заставляет нас становиться очень осторожными. Осторожность перерастает в тотальное недоверие, а недоверие, в свою очередь, лишает нас общения, внимания, возможности создавать новые отношения и тому подобное. И тут нам опять помогают наша жертвенность, творение милостыни, добрые дела. В этом случае мы сами выбираем объект милосердия, ничего не требуем взамен, предлагаем искренне и не рискуем получить травму от этих людей. Люди же, в подавляющем большинстве, даже если этого не говорят нам, испытывают к нам благодарность, признательность. И это мы хорошо чувствуем. Одновременно это растапливает в нас лед недоверия к миру, и мы быстро исцеляемся от травм. После того, как человек обопрется одной ногой о твердую почву милосердия, сразу начинает уходить боль, восстанавливается жизнь, приходит понимание и уверенность. Обычно человек, помогающий другим, включается в новый круг общения, имеющий другие, более здоровые ценности, основанные на взаимной поддержке, сочувствии и помощи. Посмотрите на группы добровольцев. Какие там люди? Они в корне отличаются от среднестатистических коллективов. Там истинная, яркая жизнь. Там искреннее общение и дружба. Там действительно нужные дела. Хочется сказать еще об одном положительном явлении, которое происходит в этом случае. Не секрет, что после потери близкого человека и тяжелых кризисов, человек чувствует опустошение внутри. Эта пустота делает жизнь совершенно невыносимой. А заполнить пустоту нечем. Внутри вакуум, который просто засасывает. Так вот, добрые дела, милосердие, творение милостыни – самый лучший способ заполнить пустоту, причем содержимым нового, самого лучшего качества. Кроме того, я еще раз это подчеркиваю, вы встаете на твердую почву, вылезая из зловонного болота кризиса. Поставив одну ногу на твердое основание милосердия и добра, вам есть куда вытягивать вторую. Это действительно не зыбкое, а исключительно хорошее основание для преодоления кризиса. Я совершенно убежден в том, что для выхода из кризиса этот шаг один из самых простых, легко осуществимых и эффективных. Иногда выход из кризиса происходит настолько стремительно, что даже поражаешься этому. Некоторые могут подумать, что сейчас они сами не в том состоянии, чтобы помогать другим. Но это будет лукавым оправданием. Ведь тонущий не может сказать спасающему, что сейчас он не в том состоянии, чтобы спасаться. Это же глупо. Чтобы спастись, просто необходимо делать усилия для своего спасения. Многие из читающих эту книгу стоят сейчас как бы на выжженном поле, не зная, что делать дальше и что предпринять. Все хотят, чтобы это поле ожило, принесло плоды, радовало глаз и сердце. Самое простое, что можно сделать, это взять в себе семена добра и посеять их на этом поле. Без семян не бывает схода. Без добра не бывает любви. Без трудов сердца не может быть счастья. В качестве примера приведу историю, которую мне рассказала Мария. Знаю одного человека, который мог помочь старым, больным людям или брошенным детям деньгами, но наотрез отказывался с ними общаться. Мол, не хватит у меня терпения, сил душевных, а детей я вообще не люблю. И вроде они же это почувствуют, им же будет хуже. Однажды затащили его знакомые в детский дом, и именно тогда, когда у него самого были проблемы. И вот он стоит в своем плохом настроении посреди детей, которых он не любит, которые жмутся к тетям Катям, дядям Ромам, и чувствует себя подонком. А потом все тети и дяди стали с детьми заниматься. Папки цветной бумагой оклеил. А наш герой стоит весь такой разнесчастный в своей плохости и своих проблемах. Стоял, смотрит. Тети и дядь мало, а детей много. И ничего они сами делать не умеют, все надо показывать. За внимание взрослых они просто дерут. Вот когда жалость пересилила все его думания о своих несовершенствах, плюнул он на них и пошел детям помогать. Как они на него насели, какой ор стоял, как эти 3 часа пролетели. И что? Ни разу даже не вспомнил, что он детей-то не любит, ни разу из себя не вышел. Но как же злиться на них? Они и так заботы не видят. Ходят непричесанные и рваных тапочках. Воспитатели только выкрикивают команды. А когда настало время уходить, дети не только к тете Кате и дяде Роме, но и к нему кинулись как к родному, обнять на прощание. Вот тут-то он и понял, что любит тут не он, и не его любовь важна, и не его душевное состояние. Его любят. Только за то, что пришел и уделил им капельку своего внимания. Так его это чувство грело по дороге домой. Он нужен, каким бы он ни был. С тех пор и ходит туда. Редко, но регулярно. Душой оттаивает и детей отогревает. Михаил Хасминский, кризисный психолог.